Глава 12. Скарлетт. «Тебе нужно расслабиться», — произнес Сорин с противоположного конца двора. Сидя на большом валуне, он точил один из своих многочисленных кинжалов. Они вернулись во двор для тренировок, куда он приводил ее почти каждый день в течение последних 2 недель. Здесь имелось 5 отгороженных каменных площадок, стены которых уходили высоко вверх, чтобы сдерживать огонь, созданный Фейри, которые еще не научились им управлять. На каждой площадке имелась полоса препятствий, которая по мере движения усложнялась. «Эта священная земля благословлена самой Аналой. Поэтому мы приводим сюда неофитов, когда в них впервые проявляется сила», — объяснил Сорин 2 недели назад, собираясь покинуть вместе со Скарлетт их покои, чтобы отправиться на первую в ее жизни магическую тренировку. Девушка вышла из гардеробной, пристегивая к поясу кинжалы. «Оружие туда брать нельзя». Скарлетт уперла руки в бока. «Твоё-то будет при тебе?» Запротестовала она, указывая на портупею со множеством клинков у него на груди. «Да, но моя магия мне подчиняется», — с ухмылкой ответил он. «И что?» — спросила Скарлетт, не видя никакой связи. «А тебе нужно обуздать свою. Это твое главное достоинство. Оружие тоже важно. Но если не сможешь контролировать свои способности, из преимущества они превратятся в помеху», — втолковывал Сорин, забирая у Скарлетт кинжалы. Они перенеслись в тренировочный двор с помощью огненного портала. С тех пор Скарлетт нисколько не продвинулась. Так, искра другая здесь и кристаллик льда там. Ничего существенного. «Это просто смешно. Если я так могущественна, почему у меня до сих пор ни черта не получилось?» «Ты многого добилась с помощью магии», — возразил Сорин, не поднимая глаз от своего кинжала. Непостижимо, как он мог сидеть здесь каждый день и смотреть, как она ничего не делает. У него должно быть 1 000 000 других дел, коими надлежит заниматься принцу. Например, заморозила ветки и швырялась огнем в беднягу Брайера. «Не смешно», — огрызнулась Скарлетт в ответ на его дразнящий тон. Ночью ей приснился кошмар о смерти Джульетты, поэтому она была на взводе. При столь резком ответе Сорин поднял глаза и встретился с ней взглядом. «Все начинают сначала, Скарлетт. С этого самого места», — мягко заверил он. В первый день тренировок Сорин объяснил, что признаки силы проявляются у большинства молодых фейри в возрасте 7-8 лет. В зависимости от вида магии, они оказываются здесь примерно лет в 10, чтобы пройти подготовку и отточить мастерство. Иногда раньше, иногда позже. Единственное задание, которое он дал ей в первое утро и которое повторял каждый раз, заключалось в необходимости создать пламя. Все равно какое и как. И Скарлетт не справлялась. Каждый грёбаный день. «Почему бы тебе не сказать мне, как это делается?» Спросила она, улавливая в своем голосе плаксивые нотки. «Я уже объяснял тебе, что у всех это происходит по-разному. То, как добываю магию я, отличается от того, как это будешь делать ты, Элиза, Рейнер или Сайрус. Прежде всего, нужно выяснить, что пробуждает твою силу и как ее обуздать, когда она полностью раскроется. В противном случае, она будет тебя контролировать». «Значит, я должна торчать здесь весь день, пока у меня что-нибудь не получится?» — запротестовала Скарлетт. На смену нытью пришла плохо скрываемая ярость. Можем заняться другими делами, чтобы скоротать время, если хочешь», — ответил Сорин с коварной ухмылкой. Скарлетт показала ему язык и скрестила руки на груди. «Милая, для твоего язычка можно найти лучшее применение», — проворковал Сорин. «И для зубов тоже», — подхватила девушка, демонстративно клацая ими. Сорин со смехом поднялся с валуна, на котором сидел. Убрав кинжал в ножны, он пересек двор и повернул ее лицом к простирающемуся перед ними пространству. Стоя позади него, она чувствовала, как он прижимается к ней всем телом. Он провел ладонями по ее рукам. Один раз, два, три. «Что ты делаешь?» — ахнула она. «У меня на это нет времени, Сорин. Каждый проведенный здесь день дарит Микейлу дополнительное время на осуществление своих планов, какими бы они ни были». «Если не будешь править, то и защищать кого-либо не потребуется», — прагматично ответил Сорин. «Я не хочу править здесь», — поправила она. «А в землях смертных хочешь? Тогда, возможно, следовало принять предложение принца Каллана», — сказал он, продолжая поглаживать ее руки. «Ты хочешь, чтобы я стала его женой?» — поинтересовалась она. «А я-то думала, что тебе нравится спать со мной в одной постели». «Тише, злючка», — пробормотал Сорин, пригвоздив ее к месту тоном, каким были сказаны эти слова. В них прозвучали похоть и желание пополам с благоговением и удивлением. Приблизив рот к ее уху, он омыл дыханием ее щеку, отчего несколько выбившихся из косы волосков защекотали ей кожу. «Твоя сила», — пояснил он, — «это продолжение тебя самой». Своим низким мягким голосом он ласкал ее душу. «Она вплетена в каждую клеточку твоего существа. Она в твоей физической мощи, в твоем уме, в мечтах и страхах. Она связана с каждой мыслью и эмоцией». Сорин коснулся ладонью ее шеи, и Скарлетт закрыла глаза. Ее внимание было целиком сосредоточено на медленных круговых движениях его пальцев, которые постепенно перебрались на плечо, спустились вниз по спине и, замерев на мгновение, поползли ниже. Сорин начал поглаживать ее по позвоночнику, отчего она почувствовала возбуждение. «Каждая частичка твоего тела пронизана магией. Она в твоей крови, в твоих костях. Она сама твоя суть. Она скрыта в той части тебя, которую ты годами прятала, боясь, что она никому не нужна. Магия таится в пещерах твоей души, в самых глубоких уголках разума. Там, куда ты не осмеливаешься заглянуть. Она в секретах, которые ты хранила так тщательно, что сама о них позабыла. Будь собой, Скарлетт. Просто будь собой». Девушке показалось, что воздух вокруг них сделался неподвижным. Она по-прежнему находилась в тренировочном дворе с Сорином, но в то же время стояла в пустом зале, и перед ней спала черная, как ночь, пантера. Почувствовав ее присутствие, Ширина приоткрыла один глаз, села и, склонив голову на бок, уставилась на Скарлетт. Выгнув спину дугой, пантера потянулась и зевнула. Сделала шаг к Скарлетт. Еще один. «Полегче», — услышала она едва различимый шепот Сорина у себя над ухом. Когда пантера приблизилась, Скарлетт протянула к ней руку, и серебряные глаза животного засияли ярким светом звезд. Скарлетт готова была поклясться, что гигантская кошка улыбается. Ширина остановилась перед ней и низко поклонилась. А когда подняла голову, Скарлетт провела пальцами по мягкой шерсти. Дыхание Сорина коснулось ее уха. «Скарлетт!» Чуть слышно пробормотал он. «Смотри!» Открыв глаза, она увидела пылающее вокруг пламя. Его языки опоясывали площадку по периметру, взбирались по стенам. Оранжевые, золотые и красные всполохи танцевали в ритме с ее сердцебиением. Повернувшись к Сорину, она недоверчиво уставилась на него. В его взгляде светилось восхищение. «Это сделала я?» — прошептала она в недоумении. «Да, ты», — подтвердил он. Она могла поклясться, что на его лице промелькнула гордость. «И ты совсем не помогал?» — с подозрением уточнила она. «Нет, милая, это все ты», — ответил он, глядя ей в глаза. В следующее мгновение она поцеловала его, яростно впившись в рот, а он обхватил ладонями ее лицо и провел языком по ее сомкнутым губам. Она мгновенно раздвинула их. Когда его язык проник внутрь, у нее подкосились колени. Сорин обнял ее за талию, привлек к себе и поддержал. Запустив пальцы в его волосы, Скарлетт почувствовала упершуюся в грудь портупею с ножами. Хоть она и не могла прижаться к нему так тесно, как ей бы того хотелось, ее тянуло к нему, словно призывая домой. Через минуту Сорин отстранился, дыша так же тяжело, как и она. На его лице застыло желание. Он не сводил взгляда с ее рта. В его глазах отражалось созданное ею пламя, полыхающее во дворе. Когда огонь наконец погас, он прошептал с усмешкой: «Сделай это еще раз». «Пожар или поцелуй?» — выдохнула она. «Я о твоей магии, милая. Тогда, возможно, я подумаю о том, чтобы поцеловать тебя снова», — сказал он, отступая на шаг. Скарлетт нахмурилась. Она попыталась призвать свою магию — мощное пламя или хотя бы уголек. Но все, о чем могла сейчас думать, — это о его поцелуе. Сорин запрыгнул на вершину валуна. «Ну же, принцесса, ты не должна так сильно жаждать меня», — промурлыкал он и перемахнул на другой камень. Огонь лизнул ее ладони, пробежал по телу, напоминая прикосновение самого Сорина. Она повернулась к нему. Разочарование захлестнуло ее волной, и она сжала вытянутые по бокам руки в кулаки. Вокруг них заклубилась тьма. У нее больше контроля над треклятыми тенями, чем над собственной магией. Стиснув зубы, она наблюдала за тем, как Сорин непринужденно скачет с валуна на валун с дразнящей ухмылкой на лице. Не осознавая, что делает, она швырнула в него тени. Он был в середине прыжка, когда они настигли его и обвелись вокруг предплечий. Скарлетт теснее сомкнула кулаки, и тени обхватили запястья Сорина, как будто были продолжением ее собственных рук. Она повалила его на землю и услышала, как он задохнулся от удара. Подойдя к принцу Фейри, она пригвоздила его к земле своей клубящейся тьмой. Когда Скарлетт нависла над ним, он широко распахнул глаза и покошачьи ухмыльнулся. Шевеля пальцами, она принялась водить по его лицу щупальцем тьмы, лаская щеку, скулу. В его глазах плескалось веселье, смешанное с жадным голодом. Скарлетт наклонилась достаточно низко, чтобы дышать в унисон. «Ты прав», — прошептала она. «Мне совсем не хочется тебя целовать». С этими словами она встала и, отозвав свои тени, запрыгнула на относительно плоский камень. Уселась на нем, скрестив ноги. Сорин остался лежать на земле. Выглядел он слегка удивленным. Скарлетт лишь ухмыльнулась. «Как ты это сделала?» — спросил он, медленно поднимаясь на ноги. Она пожала плечами. «Понятия не имею, но было весело». «Это было...» «Впечатляюще? Замечательно? Великолепно?» Предложила Скарлетт, прижав руку к груди, чтобы показать, как польщена. «Неожиданно и драматично», — ответил Сорин, щелкнув ее по носу. Он взобрался на камень и, устроившись рядом с ней, откинулся назад, опёршись ладонями. Скарлетт подняла руки вверх, чтобы полюбоваться клубящимися тенями. Она раскрыла ладонь, и в ее центре начали медленно закручиваться тени. Она сосредоточилась, посылая туда каждую мельчайшую частичку тьмы. И когда все они собрались в одной точке, зафиксировала их. От попыток удержать их в одном месте у нее на лбу выступил пот. Когда девушка ослабила хватку, тени зазмеились у нее по рукам, оплелись вокруг тела. Задыхаясь, она закрыла глаза. «Как Сорин справляется? Столько концентрации, чтобы контролировать такую малость, и это с учетом того, какая могущественная у него сила». «Со временем станет легче», — тихо сказал он, точно прочтя ее мысли. «Чем больше практики, тем проще будет контролировать свою магию, пока она не станет второй натурой». Опёршись ладонями о камень, Скарлетт молча кивнула. «Завтра Самайн». Она напряглась, гадая, как упустила это из виду. «Официальный маскарад мы не устраиваем, но намечается традиционный пир с танцами, на котором все присутствующие скрывают лица под масками. Гораздо менее формальный, чем празднование Винданеля. Он проходит в большом зале дворца. Тебе присутствовать не обязательно, а вот мне — да, ведь меня не было целых 3 года. Зная, что я вернулся, подданные хотят меня видеть там. Тебе, повторюсь, идти туда не нужно». «А Калану?» — спросила Скарлетт, глядя в противоположный конец двора. Ее тени почернели, и она принялась рассеянно крутить их в пальцах. «Он приглашен вместе с Финном и Слоуном», — подтвердил Сорин. «Но тебе не обязательно там быть, Скарлетт», — в третий раз подчеркнул он. «Нет, я пойду», — возразила девушка, посылая тени вверх по руке. «Не хочу всю ночь сидеть одна в твоих покоях, особенно когда мертвым позволено свободно разгуливать среди нас». «Выходит, ты веришь в легенды о Самайне, но не в богов и судьбы?» — протянул Сорин, удивленно вскинув брови. «Не хочу искушать ни тех, ни других, если они существуют». «Справедливо». Несколько минут оба молчали, погруженные в свои мысли. Переключившись на размышления о Самайне, как прошлом, так и будущем, Скарлетт перестала сосредотачиваться на своей магии. Она сочла, что было бы неплохо некоторое время провести в обществе, даже если Калан тоже будет присутствовать. Возможно, им обоим не повредит пообщаться в непринужденной обстановке, а не в зале заседаний, где Сорин и Сайрус постоянно выступали в качестве буфера. «Милая». «А?» Пробормотала она, затерявшись в клубящихся вокруг кончиков ее пальцев тенях. «Похоже, назревает необходимость дотронуться до тебя». Скарлетт замерла, услышав, как изменился его голос, став низким, напряженным и грубым. Не сводя глаз с теней, она почувствовала, как сильнее забилось сердце. «Правда?» «Да, но, боюсь, ты не воспримешь ее как таковую», — ответил он. «Жаль это слышать». «Дело в том, что это твоя вина». «Что?» Она повернула к нему голову, встретившись с его золотистыми глазами, в которых пылало желание. «Необходимость возникла у тебя, а виновата в ней я?» «Потому что ты меня поцеловала», — пояснил Сорин, оттолкнувшись от камня и выпрямившись. В следующее мгновение он склонился к ней. «А потом сказала, что тебе вовсе не хочется меня целовать». «Потому что так и есть». Внутри ее все мучительно сжалось, когда он вытянул руку и нежно провел пальцами по ее щеке, соскользнул к шее, коснулся затылка. «Видишь ли, милая, я чувствую, что проблема именно в этом. Либо ты меня обманываешь, либо ты нужна мне гораздо больше, чем я тебе». Скарлетт прикусила губу, чем тут же привлекла внимание Сорина к своему рту. Его насыщенный дымный аромат с нотками пепла и кедра вызвал мучительную пульсацию у нее между ног. «Сдается мне, твой план провалился, когда ты пытался поцелуем заставить меня обратиться к магии». С ухмылкой промурлыкала она. «Так и есть». Негромко подтвердил Сорин, запустив руку ей в волосы и осторожно запрокинув голову. «Сорин!» — прошептала она. «Да, милая?» Отозвался он, не сводя глаз с ее рта. Другой рукой он опирался о камень рядом с ее бедром. «Хочу, чтобы ты снова меня поцеловал». «Ну, спасибо, черт возьми!» Ответил он гортанным голосом и мгновенно прильнул к ее губам. Скарлетт без колебаний ответила на поцелуй, положив руку ему на грудь, в то время как он обхватил ее бедро. Она растворилась в ласке, а он целовал ее глубоко и неспешно. Когда он мягко уложил ее на камень, она позволила ему это сделать. Одной ладонью он придерживал ее затылок, не позволяя ему соприкоснуться с твердой поверхностью. Другой поглаживал ее грудь, бедро, ягодицы. Скарлетт поступила так же, скользнув рукой по широкому торсу Сорина, плечам, бицепсам. Он зарычал, когда она провела ладонями по его спине, и звук завибрировал во всем ее теле. Все, чего она хотела, — это чувствовать его. Девушка сунула руки под его тунику и, легко коснувшись пальцами позвоночника, ощутила, как он вздрогнул. «Боги!» — пробормотал он, прервав поцелуй. «Ты...» «Что?» — прошептала Скарлетт, целуя сначала один уголок его рта, затем другой. «Я не нахожу слов, милая. Едва ли есть подходящее, чтобы описать тебя должным образом». Выдохнул он, ведя ладонью по ее бедру. Она нахмурилась. «Не уверена, что это хорошо». Сорин рассмеялся. «Тебе никогда не говорили, что ты слишком много думаешь?» «Меня учили убивать важных особ, и для этого требуется обдумывать все вплоть до мельчайших деталей». Сорин отклонился, чтобы заглянуть ей в глаза. «В этой стране тебе не обязательно быть такой. Можешь просто наслаждаться». «Чем?» «Будь собой, Скарлетт. Радуйся жизни», — пояснил он, легко поцеловав ее в губы. У нее никогда не было такой роскоши. Ей не позволяли ничего подобного. Поэтому она прильнула к его рту и стала целовать и здесь, и сейчас, растворяясь в каждом движении языка и пальцев, в ощущении кожи. Они целовались и целовались, пока Сорин не отстранился. Его губы припухли, в глазах зажегся хищный голод. «Нам нужно идти. Позже нас ждут на ужине», — произнес он охрипшим от желания голосом. «Ты же принц. Тебя никто не накажет, если ты его пропустишь». — заметила Скарлетт, покусывая его нижнюю губу. Тихо застонав, Сорин начал осыпать поцелуями ее скулы. «Это так, но Сайрус будет искать нас, и ему все равно, что он помешает». «Да уж, Сайрус тот еще любитель совать нос в чужие дела», — пробормотала девушка, запрокидывая голову, чтобы облегчить Сорину доступ к своей шее. «Он именно такой, и ему это нравится. Знаю он, чем мы тут сейчас занимаемся, непременно явился бы только для того, чтобы нам досадить», — ответил Сорин, выполняя ее безмолвную просьбу и скользя губами вниз по ее горлу. «Отличная идея!» — раздался веселый мужской голос. Сорин разразился чередой ругательств и, оттолкнувшись от Скарлетт, взял ее за руку и вернул в вертикальное положение. Девушка бросила гневный взгляд на Сайруса с вершины валуна. «Дорогая, я и не догадывался, в чем заключается твоя магическая тренировка. Иначе сам бы вызвался тебя обучать». Ухмыльнулся Сайрус, глядя, как Скарлетт поправляет топ и приглаживает волосы. «Дорогой, если бы я считала, что тебе есть чему меня научить, то непременно бы попросила», — парировала она. Сорин спрыгнул с камня и протянул руку, чтобы помочь спуститься Скарлетт. Сайрус разразился хохотом. Скарлетт соскользнула вниз и приземлилась прямо перед ним, а Сорин небрежно положил руку ей на бедро. «Что ты тут, собственно, забыл?» — спросил он, не пытаясь скрыть раздражение. «Проверяю своего принца, конечно же», — ответил Сайрус, тщетно пытаясь изобразить невинность. Вздохнув, Сорин поцеловал Скарлетт в висок и, открыв огненный портал, подтолкнул вперед. Но она застыла, как вкопанная. «Подожди, это все?» Сорин вопросительно поднял бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Он так и не объяснил причину, приведшую его сюда». Возмутилась она, глядя на Сайруса. Настал черед Сайруса удивленно вскидывать брови. «Я же только что все объяснил. Я проверял своего принца». Скарлетт скрестила руки на груди. «Идем, Скарлетт», поторопил Сорин, снова подталкивая ее к порталу. «Полагаю, ему все же что-то понадобилось, раз он проделал весь этот путь», — запротестовала девушка. Сайрус обменялся с Сорином взглядом, и Скарлетт недоуменно посмотрела сначала на одного, потом на второго. Осознание потушило еще теплящиеся в ней искры желания, и она отступила от Сорина. «Он действительно проверял тебя?» «Как мы успели выяснить, Сайрус — любитель совать нос в чужие дела», — сказал Сорин, шагнув к ней, чтобы свести на нет разделяющее их пространство. Она резко повернулась к Сайрусу. «Ты боишься оставлять его наедине со мной? Неужели не знаешь, что у нас общие покои, что мы спим в одной чертовой кровати?» Лицо Сайруса ожесточилось. «Я прекрасно осведомлен о том, где и с кем ты спишь, дорогая», — сурово произнес он. «Также я знаю, что ты не контролируешь свою силу и свой восхитительный нрав. Поэтому да, мне совсем не по душе то, что принц находится здесь, в изоляции от всех, обучая тебя управлять твоей неведомой магией». По ее губам скользнула ледяная ухмылка. «Ты находишь это забавным?» — спросил Сайрус, удивленно поднимая брови. «Нет, дорогой, меня забавляет то, что ты боишься моей магии». Она направила в его сторону щупальце тьмы, которая скользнула по его скуле, поглаживая теневым пальцем. Подойдя к огненному порталу, она небрежно обронила: «Моя магия меньше всего должна тебя волновать».